поискав записки и другие свидетельства пребывания людей, я кое-что нашел. Солнце теперь уже заходило далеко за горизонт, и будь мы подальше от дома, я бы перешел на дневные переходы. Редко видел я картину такого беспредельного запустения, какую являл собой в этот мрачный день угловой лагерь. Затем опустился туман, и мы вслепую побрели на северо-запад. В 3:15 утра поднялся легкий южный бриз. Я опасался метели, ведь у нас была в обрез корма для лошадей, и уже раскаивался в том, что по легкомыслию не взял фуража. Пройдя 19 километров, мы стали лагерем, так как в этой белой мгле невозможно даже просто идти по прямой. Выстроили 5 колоссальных стен и укрылись за ними, надеясь на лучшее. Судьба, бывает, благоволит не только смельчакам, но и безумцам. Так случилось и на сей раз. Метели не было, хотя мы видели все бесспорные признаки ее приближения. 25 февраля Уилли шел хуже, так как идти стало труднее, и пришлось остановиться после каких-то 17 километров. Я подумал, что при такой неустойчивой погоде лучше всего 6 часов отдохнуть и в тот же день выйти в лагерь безопасный, до которого оставалось 13 километров. Представьте себе наш ужас, когда мы обнаружили, что на последней стоянке Гран потерял горелку от примуса. Нам предстоял холодный ужин. Мы все же вырезали из консервной банки некое подобие горелки и умудрились растопить немного снега на примусе и получить тепловатый напиток. Галет тоже не было из-за прожорливости моего пони. Прежде чем залезть в мешок, я увидел к северу от нас несколько темных пятен, водрузил теодолит на треногу и в трубу разглядел 2 палатки и несколько пар воткнутых в снег лыж. Обсудив ситуацию, мы пришли к выводу, что это или лыжная, или конно-лыжная партия с одной лошадью, идущая в угловой лагерь. Это была партия Скотта с Джимми Пигом, направляющаяся в угловой лагерь. Утро мы проспали и стартовали уже во 2:30 дня. Погода по-прежнему облачная, не предвещало ничего хорошего. Я понял, что в тумане отклонился довольно далеко на юг от нужного направления. Хорошо еще, что мы не забрели на участок трещин близ острова Уайт. Наконец, вдали показался лагерь безопасный. Но последние 6 километров тянулись бесконечно. Лошадей кормили последний раз до выхода. В тюках не осталось ни травинки. И все же голодные они тянули. Идти было очень тяжело из-за плохой поверхности. Но, завидев лагерь, они пошли без остановок. Я думаю, они понимали, что дом поблизости. В 9:30 вечера мы были у цели. «Слава Богу!» — воскликнул я, взглянув на небо и пустые сани. Собаки были на месте. Тут же стояла натянутая коническая палатка. У нас было несколько палаток такой формы, кроме походных, из которой появились дядя Билл, настоящий дядя Билл, то есть Уилсон и Мирс. Вскоре пони, сытые, уже стояли за прочными стенами. Мы же уничтожали ведро похлебки из пимикана, галет и кусков тюленьей печени, сваренное на чужом примусе. На этом рассказ Боэрса кончается. Возвращение партии с собачьими упряжками. История возвращения на собаках полна волнующих событий. Мы двигались быстро. За первые 3 дня проделали почти 125 километров и приближались к угловому лагерю. Собаки, постоянно недоедавшие, были сильно истощены, и нам приходилось бежать рядом с санями и погонять собак. Скотт решил срезать угол, то есть оставить в стороне угловой лагерь и пройти наш первоначальный маршрут по диагонали. Кто мог предположить, что в результате мы попадем в обширную зону трещин? Вечером 20 февраля мы пустились в путь при очень плохом освещении. Подмораживало, но ветра не было. Пройдя около 5 километров, я заметил впереди на барьере понижение, в которое вот-вот должны были съехать сани. Я криком предупредил Уилсона. Тот схватился за сани. Он бежал рядом, но старик уже провалился лапами в ложбинку. Примечание переводчика. Большая часть собак имела русские клички, которые часто упоминаются в записках участников экспедиции. На борту Терра Новы, когда она вышла из Новой Зеландии, было 33 собаки для упряжек, закупленных Сесилом Мирзом. Он же отвечал за собак, хотя в качестве каюра был нанят Дмитрий Гирев. Позднее, во время перехода и зимовки, несколько собак погибло. Но в феврале 1912 года прибыло очередное пополнение – 14 псов. Несмотря на потери, этого было достаточно, чтобы обеспечить транспортом потребности экспедиции помимо полюсного маршрута. Конец примечания. Это была скверная трещина, 6 метров в поперечнике, с глубокими синими провалами по обоим бортам. Сани благополучно одолели ее, но тут же попали на большой сток сена, вал сжатия, ледяной бугор, который мы в полумраке не разглядели. Шедшая слева от нас упряжка Мирза ничего не заметила. Из-за скудного освещения никто не видел этот ледяной холмик, пока мы на нем не оказались. Еще 3 километра мы шли вровень. Мирс и Скотт слева от нас. По-видимому, мы пересекали множество трещин. Вдруг у нас на глазах собаки соседней упряжки исчезли одна за другой, как будто в погоне за каким-то зверем нырнули в нору. В ту же секунду вся упряжка, парой за парой, барахтаясь изо всех сил и стараясь вылезти на твердый лед, стала проваливаться. Передний Осман напряг всю свою богатырскую силу и удержался. Удивительно было смотреть на него. Сани остановились, и мы отскочили в сторону. В следующую минуту положение выяснилось. Оказывается, мы шли вдоль моста из смёрзшегося снега, перекинутого через трещину. Сани на нем остановились. Собаки же повисли над бездной между санями и Османом. Почему мы с санями не провалились за ним, совершенно непонятно. Смотри список литературы, пункт 11. Мы немедленно остановились, закрепили наших собак на месте и, прихватив страховочную веревку, бросились на помощь товарищам. Осману, крупному псу-вожаку, пришлось очень тяжело. Вцепившись когтями в лед, он изо всех сил удерживал повисшую на веревке в воздухе упряжку. Стоило Осману ослабить хватку, и, скорее всего, сани с собаками улетели бы в бездну. Прежде всего, мы вытащили сани из трещины, вбили в лед кол и палкой, продетой в крестовину, намертво закрепили их. Затем Скотт и Мирс попытались со стороны Османа подтянуть к себе веревку. Мы же всей своей тяжестью навалились на сани, чтобы они не соскользнули в трещину. Скотт и Мирс не сдвинули веревку ни на сантиметр. Тогда мы, что было сил, налегли на кол. Тем временем две собаки, освободившись из упряжи, упали в трещину на снежный карниз, приблизительно на глубине 20 метров. Немного погодя, они свернулись калачиком и заснули. Другая, висевшая в воздухе собака, исхитрилась опереться лапами о стенку трещины, а между несколькими ее товарками завязалась драка. Те, что находились повыше, старались встать на спины ниже висящих. В подобных неожиданных случаях сразу всего не сообразишь, и в первые минуты все суетились довольно бестолково. Мы ни на сантиметр не могли сдвинуть ни главную постромку саней, ни упряжь Османа и душившую его веревку. Скоро, однако, мысли наши прояснились. Мы разгрузили сани, отнесли в безопасное место спальные мешки, палатку и печку. Осман удушливо храпел. Ясно было, что его необходимо скорее освободить. Я сорвал ремни с одного спального мешка, и ими с помощью Мирза удалось на несколько сантиметров оттянуть веревку, освободить Османа и разрезать на нем хомут. Затем, прикрепив веревку к главной постромке, мы общими усилиями принялись тащить собак. Одного пса достали и отвязали, но тем временем веревка так глубоко врезалась в край льда, что дальше вытянуть ее не было никакой возможности. Но теперь мы могли сделать то, чего следовало бы добиваться с самого начала, а именно поставить сани поперек трещины и с них работать. Это нам удалось, хотя при этом пальцы у нас немели. Уилсон крепко держался за прицепленную якорем постромку. Остальные работали у другого конца. Веревка, которой управлялся Осман, была очень тонкая и могла оборваться. Поэтому пришлось спустить Мирза ниже, и он прикрепил спасательную веревку к концу постромки. Работа пошла правильнее. Мы вытащили собак попарно на сани и одной за другой перерезали хомуты. Труднее всего было тащить последних собак, потому что они находились под нависшим краем ледяной коры, притиснутой отягченной снегом веревкой. Наконец, задыхаясь, мы вытащили на твердый лед и последнюю собаку. Из 13 животных 11 были спасены. Смотри список литературы, пункт 11. Собаки провисели больше часа. У некоторых из них были, очевидно, какие-то внутренние повреждения, а две все еще лежали в трещине на снежном карнизе. Скотт предложил спуститься по страховочной веревке и вытащить их. В нем говорила и его врожденная доброта, и нежелание терять двух собак из упряжки. Уилсон сказал, что это безумная и к тому же очень опасная затея. Но если кому-нибудь и спускаться, то уж никак не Скотту. Полезет он, Уилсон. Скотт, однако, твердо стоял на своем, и мы бросили в пропасть 30-метровый канат, чтобы измерить расстояние до собак. Оно составило примерно 20 метров. Затем спустили на карниз Скотта, и он стоял на нем все то время, что мы поднимали поочередно собак. Надо ли говорить, как они были ему рады? Как раз в эту минуту спасенные псы, свободно бегавшие вокруг с порванными и спутанными постромками на шее, затеяли свару с другой упряжкой. Крикнув Скотту, что ему придется обождать, мы кинулись их разнимать. Нугис успел сильно пострадать. Досталось и моей ступне. Наконец мы их развели и вытащили Скотта. Тянуть веревку пришлось всем троим. Пальцы совсем онемели от холода. Скоттом руководило не только желание спасти собак, но и научные интересы. Поскольку мы шли поперек линии напластования, естественно, ожидалось, что мы будем пересекать трещины под прямым углом, а не двигаться, как оказалось в действительности, вдоль них. Пока мы поднимали скота с 20-метровой глубины –